Глава 11. Сташевский. Куда мы едем? Здесь недалеко. К моей тете. Я сейчас у нее остановилась. Я кивнул. Катерина продиктовала мне адрес. В навигатор вбивать не понадобилось. Тут ехать-то всего ничего. По причине того, что в ресторане мы пробыли недолго, автомобиль не успел остыть. Ждать прогрева долго не пришлось. Да и не хотелось еще больше смущать девушку, которой до сих пор было не по себе. Только я не понимал, почему в таких случаях стыдно девушке. Ни одна женщина, даже самая вредная, не заслуживает, чтобы мужчина с ней так обращался. Вырулив на дорогу, я снова бросил взгляд на Катерину. Она выглядела не просто смущенной, но и расстроенной. Я терпеть не мог, когда женщина не в настроении. И нет, я не винил ее в этом. И не говорил не подходить ко мне, пока настроение не улучшится. Подобное поведение — удел слабых мужиков. Я предпочитал поднимать женщине настроение, радовать ее, заботиться. Мне всегда казалось, что это одна из обязанностей мужика. «Катерина, а вы давно занимаете должность директора?» 2 года. Что-то не так?» «Абсолютно ничего». Удивлен, что молодая девушка интересуется обездоленными детьми. Катерина пожала плечами. Я затормозил на светофоре и протянул руку, накрывая ее ладонь. Катя вздрогнула, не ожидая, что я прикоснусь к ней. Повернулась и застыла на мне взглядом. «Не волнуйся, на каждого мудака найдется управа». Она приоткрыла ротик, но тут же его захлопнула. А вот я обратил на этот ротик внимание. Слегка припухшие от слез губы вызывали желание прикоснуться к ним. Познакомься мы при других обстоятельствах. Я, скорее всего, так бы и сделал. Но я помнил, что у девушки неудачный брак, который еще стоит расторгнуть. А также ее состояние, которое точно не соответствовало для романтики. Хотя, как знать, может, именно поцелуй смог бы ее немного отвлечь. Но нет, рисковать не буду. «Любовь Алексеевна не против нашего визита?» «Вы знакомы с моей тетей?» «Только заочно». Я улыбнулся, вспоминая отца и его недовольный бубнёж. На самом деле за этим бубнежом скрывалось многое. Я знал, что мой отец влюблен в женщину, которая по неведомой мне причине не доверяет мужчинам. И вот именно она позвонила ему и попросила о помощи. Как я выяснил, Любовь Алексеевна впервые за долгие годы обратилась к нему с просьбой. Естественно, отец не смог отказать. А я, как водится, не смог отказать ему. И совершенно не жалею, что согласился на эту авантюру. «Поделитесь?» — уточнила Катя, когда я припарковал авто напротив подъезда. «О чем ты?» «Предлагаю перейти на «ты». Нам теперь часто придется общаться». «Но это не совсем удобно». «Вполне нормально. Так что ты имела в виду?» «Откуда ты знаешь, как зовут мою тетю?» «Ах ты об этом!» Заглушив двигатель, я повернулся в кресле и заглянул Катерине в глаза. Она ждала ответа, а я... Я дурак, который залип на ее красивом лице. Кажется, вот так, с первого взгляда, залипнуть на красавице я мог только в юности. Сейчас же... А как давно я влюблялся? «Спроси лучше у тети. Я не силен в познаниях. Могу сказать лишь, что она знакома с моим отцом». Катерина облизнула губы, чем снова привлекла мое внимание. Неосознанно и так невинно она это сделала. Я выдохнул и выпалил неожиданно. «Пойдешь со мной на свидание?»